Семестр первый. Постановка целей. Чего ты хочешь на самом деле? Студенты часто говорят: «Я хочу сдать сессию», или «Надо, наконец, разобраться с учебой», или еще круче: «Надо начать жить правильно». Звучит как-то туманно, да? Все это похоже не на цели, а на пожелания к волшебной лампе. Если ты хочешь хоть что-то поменять, нужно точнее. Гораздо точнее. Вот почему первое, с чего начинается любой прогресс, это постановка цели. И нет, не цели типа развиваться или быть продуктивным, а такой, которую можно взять, измерить и достигнуть. Почему без цели ты топчешься на месте? Забавно, но самый эффективный способ быть вечно занятым и ничего не достигать – это жить без целей. Потому что ты все время в движении, но без маршрута. Как человек, который бегает по комнате с завязанными глазами. Движения есть, результата нет. По статистике, только 3% людей записывают свои цели. И эти 3% достигают в 5-10 раз больше, чем все остальные. Представь, ты идешь в магазин, но не знаешь зачем. Просто что-нибудь купить. Результат? Ты вернешься с печеньем, чипсами и магнитиком на холодильник. Но без того, зачем ты вроде бы шел, молока, например. То же самое с учебой и жизнью. Раз уж ставить цели, то по смарт. Ставить цель – это как строить мост. Без прочного фундамента он развалится. Таким фундаментом будет система смарт. Это простой и гениальный способ превратить «хочу» в «сделал». S – specific, конкретная. Цель должна быть четкой, без пожеланий Вселенной. Не сдам экзамен хорошо, а сдам экзамен по математике на 4. M – measurable, измеримая. Если не можешь измерить, не можешь управлять. Заняться подготовкой – не цель. Прочитать 3 главы до пятницы – цель. A – achievable, достижимая. Не строй замки из песка. Выучить весь семестр за сутки звучит героически, но это путь к разочарованию. Реальность бьет по лбу. R – relevant – значимая. Цель должна быть важной и лично для тебя, а не потому, что все так делают или препод требует. T – time-bound – ограниченная по времени. Поставь дедлайн. Без времени цель превращается в вечную надежду. Когда-нибудь – значит никогда. Примеры. Я займусь курсовой. Неправильно. Я напишу первую главу курсовой до пятницы 16:00. Правильно. Я буду повторять материал. Неправильно. Я проработаю 2 главы по социологии с 14:00 до 16:00 в среду. Правильно. Почувствовал разницу? Смарт-цели звучат скучнее, но именно они работают. Минимум-максимум. Цели не всегда могут быть точно сформулированы или конкретно определены. Да, они и не должны быть такими, поскольку должны оставаться реалистичными. Пример. Есть 2 типа студентов. Одни хотят как можно лучше сдать каждый модуль и получить максимум пользы от учебы, другие – просто получить минимальный проходной балл на экзаменах. Здесь нет конкретной измеримой цели, а скорее относительное описание желаемого состояния, максимум успеха и минимум усилий. Принцип минимума – это экономический принцип, который также можно встретить под названием принцип экономии. Определение. Определенная заранее цель должна быть достигнута с использованием минимально возможных ресурсов. Это касается наших ключевых компонентов – фиксированная доходность, минимальные затраты. Применяя принцип минимизации, мы стараемся достичь фиксированной цели и сделать для этого как можно меньше. В результате мы экономим на затратах и работаем как можно эффективнее. 3 классических примера. Мы покупаем 30 литров пива по минимально возможной цене, мы едем в Берлин на машине, используя как можно меньше бензина. Мы убираем кухню за минимально возможное время. Как и принцип минимума, принцип максимума является базовой экономической концепцией и работает следующим образом. Максимально возможный успех должен быть достигнут с помощью данных средств. Это касается наших ключевых компонентов. Фиксированные затраты, максимальная выручка. При использовании принципа максимума рамочные условия меняются на противоположные по сравнению с принципом минимума. Мы стараемся достичь оптимального результата при фиксированных инвестициях. При этом мы максимально используем предоставленные нам возможности. Вот три классических примера. Мы покупаем столько пива, сколько можем за 50 евро. На 40 литрах бензина мы проезжаем на машине столько, сколько можем. Делаем максимально возможную уборку в квартире за 35 минут. Давай подведем итог. Принципы минимума и максимума являются экономическими понятиями, имеют две важные составляющие и принципиально различаются по рамочным условиям. Краткое сравнение. Принцип минимума. Фиксированная прибыль, минимальные инвестиции. Принцип максимума. Фиксированная ставка, максимальная прибыль. Когда ты впервые видишь эти два подхода, ты можешь подумать про себя. Эй, а почему бы не объединить их и не попытаться добиться максимальной прибыли при минимальной ставке? Это, к сожалению, просто невозможно. Хотя эта спонтанная мысль очевидна, она противоречит всем действующим законам, исследованиям и здравому смыслу. Невозможно получить наилучшую оценку на экзамене, затратив минимум усилий на обучение. Невозможно купить лучшую машину с наименьшим бюджетом. Невозможно получить наиболее подтянутое тело за минимальное количество времени. Ты можешь оптимизировать только одну область за раз. При обучении важно знать свои ресурсы, поставить перед собой цель, разработать план и затем работать над достижением успеха. Это неудобно, но это правда. Если ты четко осознаешь, чего действительно хочешь добиться в университете, и будешь четко представлять себе свои цели, то сможешь значительно повысить свой академический успех. Теперь давай посмотрим, как можно применить принципы минимума и максимума в учебе. Выполнив три простых шага, ты будешь готов. Порядок действий по принципу минимума. Используя принцип минимума, определи свою производительность и постарайся сэкономить ресурсы. Просто выполни три следующих шага. Шаг первый. Определи фиксированную цель. Чего ты хочешь достичь? Шаг второй. Определи дефицитный ресурс. На чем придется экономить? Шаг третий. Сформулируй стратегию. Какова твоя минимальная стратегия? Пример первый. Сдача письменной итоговой работы. Я хотел бы сдать экзамен на 4 балла. Мне не хочется заниматься, потому что предмет мне не интересен. Я сдам экзамен, приложив как можно меньше усилий, чтобы все выучить. Пример второй. Семестр за границей. Я хотел бы один семестр обучаться за границей, но у меня мало денег. Я проведу семестр за границей и при этом потрачу как можно меньше денег. Довольно просто, не правда ли? С принципом максимума действуешь аналогичным образом и также думаешь о том, как оптимизировать свое обучение в три этапа. Однако на этот раз вклад фиксирован, а конечное значение переменное. Процедура для принципа максимума. При использовании принципа максимума ваши ресурсы фиксированы, и вы стараетесь максимизировать свой результат. Вот как нужно действовать. Шаг первый. Определи размер вклада. Каким может быть твой вклад? Шаг второй. Определи открытую цель. Что необходимо оптимизировать? Шаг третий. Сформулируй стратегию. Какова твоя максимальная стратегия? Пример первый. Сдача письменной итоговой работы. На учебу у меня есть 2 недели. Я хочу написать экзамен как можно лучше. За 2 недели я подготовлюсь к экзамену, чтобы сдать его как можно лучше. Пример второй. Сетевые технологии. Еженедельно я провожу по 25 часов в университете. За это время я познакомлюсь как можно с большим количеством людей. Еженедельно я потрачу 25 часов на то, чтобы максимально расширить свой круг общения. SMART минимум и максимум. Теперь ты знаешь 3 способа формулирования целей. Практические советы по постановке целей. Чтобы не совершать глупых ошибок новичков при определении целей и для их наилучшей реализации, давай рассмотрим несколько распространенных методов из практики. Придерживайся этих общих советов, и тогда твои цели будут точными и мощными. Зафиксируй на бумаге. Цель становится реальной только тогда, когда излагаешь ее в письменном виде. Поэтому возьми за привычку записывать свои цели. Традиционным способом на бумаге. Или хотя бы в заметках телефона. Это может быть лишь небольшим шагом, но он окажет большое влияние на твои шансы на успех. Записывая свою цель, ты придаешь ей осязаемую форму. Ты сможешь увидеть ее и потрогать. И это делает ее реальной. Это уже не смутное желание или фантазия, а обязательная цель. Твоя цель. Записанные цели будут мотивировать и подстегивать тебя. Это как официальное соглашение с самим собой. Вероятность того, что ты выполнишь это соглашение, гораздо выше, чем в случае со спонтанной идеей, которая просто витает в голове. Разбей ее на части. Если ставишь перед собой слишком большие цели, это может обескуражить и лишить мотивации. Ты можешь устранить эту проблему, разделив свои цели на небольшие промежуточные задачи. Для этого воспользуйся тактикой салями и разбей все крупные цели на маленькие кусочки или действия. Затем выполняй их пошагово, пока не достигнешь всех промежуточных целей. Таким образом, ты избавишься от страха перед большими, мощными целями и сконцентрируешься на конкретных мерах. Будь внимателен. Цели необходимо время от времени проверять и корректировать. Только если будешь регулярно пересматривать свои цели, сможешь быть уверен, что находишься на правильном пути. Проблема. Ты сам себе контролер, а это иногда неприятно и сложно. Не только потому, что глаз может быстро замылиться на эту работу, но и потому, что нужно быть последовательным и честным с собой. Радуйся процессу. Позитивно сформулированные цели автоматически повышают твою мотивацию к выполнению задачи и обеспечивают целенаправленную работу по достижению желаемого результата. Еще больше повысить мотивацию можно, детально визуализируя свою цель и создавая ее сильный мысленный образ. В своем воображении ты уже достигаешь цели и воспринимаешь положительные результаты своей работы. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью поощрений. Каждый раз, когда достигаешь промежуточной цели и становишься на маленький шаг ближе к своей большой цели, можешь вознаградить себя за это. Награда не обязательно должна быть большой, главное, чтобы она мотивировала и подстегивала. Ведь если с нетерпением ждешь своей следующей цели, почти ничто не сможет помешать ее достигнуть. Итак, чтобы цель не была просто красивой надписью в тетради, нужно сделать 3 вещи. Первое. Записать ее. Не просто подумать. Записать. На бумаге, в заметке, в планере. Неважно. Главное – зафиксировать. Второе. Разбить на части. Большая цель пугает. Маленькие шаги дают движение. Тактика солями работает. Кусочек за кусочком, и ты дошел. Третье. Следить за курсом. Проверяй каждую неделю, я вообще двигаюсь или просто загоняю себя. Записанная, разбитая и проверяемая цель – это уже не фантазия, это маршрут. Цели – это не только пропахать, это про удовольствие от процесса. Радуйся маленьким победам, вознаграждай себя, похвали за то, что начал, сделал, закончил. Постановка целей. Краткий обзор. Цели мотивируют и ведут к успеху. Твои цели должны быть конкретными и обязательными к исполнению. Концепция SMART поможет тебе сформулировать цели. Принципы минимума и максимума дают возможность для маневра. Твои цели должны быть изложены в письменном виде. Разбей цели на части, используя тактику солями. Необходимо регулярно пересматривать цели. Стремись к достижению целей и вознаграждай себя. Задачи. Определи 5 целей на текущий семестр. Используй концепцию SMART и сформулируй цели как можно четче и обязательнее. Затем раздели большие цели на маленькие промежуточные и определи виды деятельности для каждого этапа. Начни прямо сейчас.